Дождь проникал за воротник и струйками сбегал по спине и ногам, но я не двигался. Он стекал в ботинки, но я не двигался. Я чувствовал, как вода уже подходит к щиколоткам, но не двигался. Я буквально окаменел и представлял собой фигуру, изваянную из гранита. Руки окоченели, ноги замерзли, и каждые несколько секунд по телу пробегала дрожь, унять которую было невозможно. Я отдал бы все за одно движение, но не движение. Только мои глаза не останавливались ни на секунду. За 3/4 часа можно заметить любое случайное движение за 10 ярдов. И я его заметил. Правда, движение было вполне осознанное. И, возможно, причиной тому были сильные порывы ветра и дождя. Именно они заставили потерявшую терпение тень отделиться от дерева, за которым она пряталась, и бесшумно направиться к дому. Я не упустил ее. Эта тень, которая скользила совершенно бесшумно, как и полагается тень. Спокойный, как смерть, человек Роял. Его слова, обращенные к Ларри, были не тем иным, как маскировкой, предназначенной для возможного свидетеля. Роял действительно услышал какой-то звук, и этот звук показался ему достаточным, чтобы заподозрить на пропановом присутствие. Но только заподозрить. Если бы он был уверен, то остался бы сторожить здесь всю ночь. Я представил, что произошло бы, если я, посчитав, что все трое ушли, отправился сразу в огород и взялся за лопату. Меня охватило дрожь. Наклоняясь над ней, а Роял неслышно приближается ко мне, а потом пуля. Всего одна медно-никелевая пуля калибра 22 и точно в основании черепа. Я не улыбался и позже. Но я все-таки должен буду взять лопату и выяснить, в чем же здесь дело. А когда ты все выяснишь, как это делать? Дождь продолжал лить, ночь была темна, как могила, и можно было не опасаться, что Роял вновь выйдет из дома, хотя от него можно было ожидать что угодно. Но даже если бы он решился на это, то, выйдя из ярко освещенной комнаты, потратил бы минимум минут 10, пока глаза не привыкнут к темноте, и можно будет бить. После моей лекции по удержанию... Что он не будет включать фонарик, в этом не было сомнений. Если бы он считал, что на территории все еще находится кто-то чужой, то думал бы, что этот чужой был свидетелем земляных работ, но при этом себя не выдал. И если бы он думал, что этот нежелательный свидетель все еще здесь, то должен был прийти к выводу, что это осторожный и опасный человек, который не колеблясь, пустит в ход оружие, если увидит, что кто-то вышел из дома. И трое он не знал, что этот человек может быть без оружия. Я подумал, что 10 минут будет достаточно, чтобы узнать, что они там зарыли. Ведь захоронение на огороде не должно быть долговременным. Да и ни Ларри, ни Дворецкий, конечно же, не испытывали никакого удовольствия от работы лопатой под дождем и не стали бы копать хоть на дюйм глубже, чем это нужно было. Я был... найдя в сарайчике лопату и грабли, сарай, мак, и херна, я отыскал нужное место с помощью крохотного пятнышка света из мини-фонарика, и через 5 минут после того, как начал снимать слой разрыхленной земли, дюйма 2-3 толщиной, обнаружил белый ящик из сосновых досок. Ящик лежал слегка под углом, и не прошло и минуты, как дождь смыл с крышки все следы земли. Я осторожно осветил его своим фонариком. Ничто не указывало на груз, находящийся в нем. С двух концов ящика было по веревочной петле. Я ухватился за одну из них двумя руками и потянул ящик на себя. Но он был больше 5 футов длиной, словно набит кирпичами. К тому же земля вокруг ямы настолько пропиталась водой, что ноги скользили и погружались в жидкую и мягкую массу. И я чуть было не угодил в яму. Я достал фонарик, прикрыл его так, чтобы кружок света, который он отбрасывал, стал меньше пенсовой монетки.